Глава 9. «Станционе Централи. Приехали!» — произнес седой курчавый водитель такси и выключил счетчик. Глядя на фасад центрального железнодорожного вокзала Милана, можно решить, что тот был выстроен не менее 2000 лет назад потными и сполосованными плетками надсмотрщиков рабами Древнего Рима. Николаша ясно представил себе, как невольники в сбитых плетеных сандалиях, кряхтя и надрываясь, тащат вверх по ветхим, шатким лесам, высеченные в каменоломнях другими рабами серые глыбы. А на том месте, где сейчас стоят они с Лерой, тогда, откинувшись в золоченом кресле, сидел начальник стройки и прикидывал время отправления первого пассажирского транспорта. Ощущение древности возникало не от ветхости здания, наоборот, от его имперской помпезности и многозначительности. Архитектура вокзала перекликалась с римским форумом и Колизеем. Да так сильно, что Николаша забоялся, что вместо скоростного и обтекаемого поезда их посадят в воловью упряжку с деревянными колесами, где за водителя машиниста выступит мордастый центурион в шлеме с гребнем, и они медленно тронутся под его чмоканье. Но обошлось, поезд оказался обычным. Внутри вокзала обнаружились вполне современные билетные кассы с мониторами и клавиатурами. Николаша встал к указанному родиной окошку и позвонил в центр. В момент выписки железнодорожных билетов Николаша, как и было условлено, отвлек кассира, пожилого невеселого мужчину, вопросом: «Далеко ли до Флоренции?» и получил короткий ответ: «Как пойдет». Билеты оказались выписаны на правильные места. В соответствии с разработанным планом, за 13 минут до отхода поезда Лера заняла в 4-м вагоне первого класса экспресса «Милан-Флоренция» места 33 и 35. Вагон заполнялся теми, кому пришелся не по душе застывший в воздухе мелкий, неуверенный в себе миланский туман. Город покидали одинокие люди. Они не были похожи на потерпевших крушение. Во всяком случае, это не бросалось в глаза. Но тогда почему они одни? И почему уезжают? Почему так сосредоточены их лица и глубоки глаза? Воистину, Милан – поле после битвы. После битвы, закончившейся в ничью. «Мадам, вы занимаете не свое место». Неделю пообщавшись с франкофонным конспиративным Николаем, Лера уже начала понимать французский язык. «Будьте добры, пересядьте, пожалуйста». Перед Лериным креслом стояли мужчина и женщина. Он равнодушно смотрел в сторону, а она с холодной вежливостью на Леру. «Прошу прощения, мадам», – почти без акцента ответила Лера и перешла на английский язык. «Это как раз мое место. Посмотрите билеты». Мужчина взял в руки билеты и поднес к глазам. «Эти итальянцы вечно все перепутают. Вчера чуть не устроили в нашем номере прием, а теперь еще и билеты оказались двойными. Что будем делать, Амели?» «Позовем проводника», – предложила Амели с приветливой интонацией. Поезд тем временем тронулся. В проходе между креслами появился Николаша с бутылочкой минеральной воды в руке. «Что случилось, Лера? На наши места двойные билеты». «Вот как?» – вскинул брови Николаша и повернулся к Эмили де Марш. «Вам придется пройти к проводнику, господа. Мы заняли эти места первыми». «Ба! Кого я вижу?» – подал голос сам Гидемарш. «Николя, ты ли это?» Николаш перевел взгляд с Эмили на ее мужа. «Гийом, как ты здесь?» «Познакомься, дорогая!» Гидемарш широким, представляющим Николашу жестом, обратился к Эмили. «Мой друг студенческой поры, Николас Перегудов». «Давненько мы не выпивали с тобой, Ги». Мужчины обнялись, похлопали друг друга по плечам. «Да, 5 лет. Ну и где ты сейчас? Что поделываешь?» Поезд набирал скорость, устремляясь на юг. Туман редел. «Аспирант в Сорбоне, на кафедре права». «Постой, ты же учился на управлении», — вскинул Гидемарш. «Да, сейчас юрист». Подошел проводник. «Господа, вы вместе, 4, на одни билеты?» «Так получилось, что билеты двойные, да еще мы оказались знакомы», — объяснила ситуацию Амелия. «Надо же. Вы хотите сидеть рядом?» «Конечно. Я попробую освободить соседние места. Окажите любезность». Проводник отошел к соседнему ряду кресел и принялся договариваться с расположившимся там одинокими пассажирами. «А пока позволь представить себе Николя, мою жену, Амели. Мы недавно сочетались с ней узами брака». «Поздравляю, Ги. У тебя всегда был отменный вкус на женщин». «Женщин?» «А я считала себя его первой», — разыгрывая удивление, вскинула брови Амелия. «Что? Неужели в первую брачную ночь я выглядел таким неумелым?» — засмеялся Демарш. «Ты меня компрометируешь, дорогая». «Но ты быстро прогрессируешь, муженек», — успокоила Амелия. Теперь засмеялись все. «О, поздравляю вас, искренне поздравляю», — подала голос Лера. «А, кстати, позвольте представить, моя подруга, Валерия», — Николаша приобнял Леру. «Подруга? Вы еще верите в дружбу между мальчиком и девочкой?» Амели изобразила удивление. «Увы, да», — сказала Лера. «Как еще можно назвать то, что уже 3 дня происходит между нами?» «А что? Что именно между вами происходит, Валерий?» «Мы ходим по музеям», — комично закатывая глаза, ответила Лера. «Но, наверное, еще куда-нибудь тоже?» «О, да. Один раз были в ресторане. Мы знакомы несколько дней. А еще однажды выпили вина». Лера не успела закончить, как ее перебил Николаша. «Отличная мысль. Выпью сейчас по бокальчику. За встречу». «Я за», — откликнулся Ги. «А как ты, Амелий?» «Пожалуй, но только капельку. Еще и нет и полудня». «Сеньор-проводник, в каком вагоне буфет?» «В 5-м, господа». За окном вагона ресторана перекатывалась с холма на холм Северная Италия. Воздух над нею, очистившись от миланского тумана, настойчиво и с удовольствием пропускал зеленый цвет густых кипарисов и голубизну безоблачного неба. Амели заказала двойной густой экспрессо с каплей колючего греческого коньяка. Лера попросила принести белого, чуть игристого вина в узком запотевшем бокале на высокой ножке. Ей почему-то захотелось посмотреть, как сквозь стекло и вино к ее лицу будет пробиваться сегодняшнее неяркое солнце. Ги де Марш, заявив, что он в отпуске, и поэтому ему простительны необдуманные поступки и мелкие ошибки, приказал налить себе бурбона со льдом. Николаша попросил водки. Простой русской водки, горькой и честной. Вагон был пуст, и напитки принесли быстро. «Ба, Николя, ведь ты, как я припоминаю, русский!» — воскликнул Ги де Марш, глядя на поставленную перед приятелем стопку. В ней, притихшим хулиганом, мелко дрожала Смирновка. «Да, и по этому поводу однозначно следует выпить водки», — ответил Николаша и опрокинул стопку. Водка вошла в него как нехорошая новость о том, что второй любви в его жизни уже не будет. «Ну и как?» Ги де Марш отхлебнул бурбона. Бурбон источал причудливую смесь запахов химчистки самообслуживания и скотного двора. Вкус от запаха отставал не сильно. «Ответь, Николя, каково оно?» — поморщился Ги де Марш. «Быть русским». «Русским?» — переспросил Николаша. «Если одним словом, то мутное дело быть русским. Официант, долейте сюда». «И мне тоже». Ги де Марш пододвинул свой широкий, с толстым донышком стакан и обратился к официанту. «Сколько нам ехать до Флоренции?» Официант посмотрел в окно. Там великая по итальянским меркам река По сосредоточенно сливала в Адриатическое море альпийские проливные дожди. «Пьяченца», задумчиво глядя на пролетающие мимо строения, ответил он так же, как кассир на вокзале. «Как пойдет?» Ответ удовлетворил всех. «Я, пожалуй, вернусь в вагон, дорогой», произнесла Амели, глядя в пустую чашку. «Вы не хотите присоединиться, Лера? Обсудим миланские покупки». «Что ж, это интересно». Лера посмотрела на Николаша, что-то кивнул. «Хорошо, дорогая, идите, а мы здесь еще посидим». Ги де Марш поднялся, пропуская Амели, и продолжил разговор. «Да, и почему же мутное?» «Ой, иной раз вспомнишь, что русский, выть хочется, а в другой раз ничего, по кайфу». «Если хочешь, чтобы тебе поверили, — учила в свое время Родина, то не говори правды, во всяком случае, всей правды. И решил Николаша не говорить всей правды. Быть русским – непростое занятие. Да посуди сам, Николаш посмотрел Ги прямо в глаза. Каждый из нас чужой в своей стране. Но любого из нас есть кому прикрикнуть. Всегда найдется тот, кто поставит тебя на место, отдернет, кто вправе сделать себе замечание. И что самое занятное, для этого обязательно отыщется повод». «Но это нормально», – отозвался гид. «В любом государстве должны быть такие структуры, которые контролируют порядок в различных слоях населения». «Ты имеешь в виду полицию и политическую жандармерию?» «Понимаю. Но вкус в том, что события или, скажем так, процессы, произошедшие в начале 90-х годов 20 века в России, полностью исказили суть этих структур». «Как?» – заинтересовался Демарш. «Выпустив на свободу частную инициативу, позволив открыто зарабатывать и иметь деньги, Государство, каким бы оно в тот момент не было слабым и расплывчатым, ввело в грех соблазна многих своих граждан. Не только тех, что кинулись спекулировать, то есть торговать, не тех, что стали производить, а тех, которые этого как раз не умели или не хотели. Чего не хотели? Горбатиться, а хотели получать. Молодые сильные парни, водрузив над головой лозунг «надо делиться», пошли в рэкетиры. И поле для этого было благодатным. Появилась масса людей, у которых завелись денежки. Побросав насиженные рабочие места, трудовые массы ломанулись в челноки и рыночные торговцы. Сотни тысяч, миллионы людей высыпали на улицу с незатейливым товаром в руках. И товар этот, по причине многолетнего тотального дефицита, был востребован, проще говоря, тут же распродан. А выручка поделена между рэкетом и торговцем. Власти ничего не досталось. Чиновники и милиция уныло взирали на дележку и завидовали. «Грустно им было», — пожалел Демарш и пригубил бурбон. «Да», — согласился Николаша, — «не сладко». Но тут-то чиновники и пригодились. Зачем? Так приватизация же, государственное добро. У кого-то ведь надо выкупать. Подпись на бумажке о передаче тебе в частную собственность. Кто-то, согласись, поставить должен? Должен. И чтобы плата за госсобственность была копеечной, кто-то ведь должен получить? Да, должна же была появиться буржуазия, сказал Демарш, выпивая. Николаша среагировал быстро. А попытка возразить буржуазию не увенчалась успехом. Он тоже выпил и продолжил. «Буржуазия, плоть от плоти советского народа, как я уже говорил, кинулась скупать нищие властные структуры, чтобы установить свои правила игры, но крупно просчиталась. За каждым отоваренным взяткой или подачкой бюрократам тут же вырастали три неотоваренных, но желающих отоварки чинуш. Три, знающие толк в удовольствиях и радостях жизни сволочи. Так рекой потекли денежки в лап бюрократии и текут до сих пор. Поначалу поток был в одну сторону, от предпринимателя к бюрократу. Сейчас, когда класс бюрократии окреп и распоясался, внутри него, этого самого класса, потекли сперва денежные ручейки, потом потоки, а сейчас и лавины. Бюрократия – наиболее циничный, предприимчивый и мобильный класс. Этим ребятам ничего, никуда вкладывать и ждать результата не надо. Их работа – это росчерк пера. Ну, в большей или меньшей степени так во многих странах. Согласен, что мы не единственная держава, где покупаются высокие должности. Но мы из этих держав, наверное, самая могущественная. По крайней мере, пока. Первыми вошли во вкус у органов внутренних дел. Они, с одной стороны, приезжали и торговцев, и рэкетиров. Стали получать со всех. Это с одной стороны. А с другой, сами бюрократы, оберегая себя и свое положение, принялись покупать милицию, добавлять из бюджета денег, закрывать глаза на милицейские проделки, заигрывать с ними. Министерство внутренних дел разрослось, стало самым большим в стране, самым вездесущим и... И? Поторопил Демарш. Вышло из-под контроля. Даже внутри него начался хаос. Разные части этого организма принялись конфликтовать друг с другом за сферы влияния, читай, поля для прокорма. Надо же. Конфликты между разными ведомствами внутри одной системы перестали быть редкостью. Пришла пора этой организации разделиться. Обособились пенитенциарная система, налоговая полиция, наркоконтроль, судебные приставы. Всем хотелось самостоятельности власти и поля для игры. «Да», – протянул Демарш, – «непросто». Но тут наступило везение. Поднялись цены на единственный контролируемый бюрократией товар – ископаемые энергоносители. Появились у государства деньги, а значит и силы огрызаться. Государство стало крепнуть не по дням, а по часам. Кое у кого кое-что отобрали, кто-то сам бросил, а кто-то поделился, как в 90-х с бандитами, и потом с органами. Страна начала погружаться в государственный капитализм. Это плохо? Я не буду сейчас вдаваться в вопрос, плохо это или хорошо, но скажу, что простому человеку здесь не пробиться. Каким бы ты инициативным или одаренным не был, пройти самостоятельно своей дорогой тебе не дадут, прихлопнут как муху, знай свое место. Но погоди, Николя, есть законы, порядки, конституция, наконец. Гийом Демарш участливо заглянул в лицо приятеля. «Закон и порядок находятся в руках людей второсортных, продажных и подневольных», – вздохнул Николаша. «Душно, опять душно в моей стране. А мы чувствительный народ, и нам тяжело». «Чувствительный?» – переспросил Демарш. «Ты сказал чувствительный. Объясни подробнее, пожалуйста». «Куда ж подробней?» – горестно покачал головой Николаша, глядя на опять полную стопку. Всем известно, как русские умеют чувствовать, как переживают и страдают, какие муки они, то есть мы, привыкли испытывать и приносить. Многогранность нашей скорби непередаваема. Антон Чехов, певец удушливой тоски, в коротеньких рассказах вычеркивал целые страницы, оставляя гулкий бездонный пустот, и все его понимали и сострадали. Мы впитывали его боль и муку и переплетались со своей болью и мукой. Больше того, при жизни, вернее на рубеже 19 и 20 веков, Чехов был менее популярен, чем несколько подзабытый сейчас Леонид Андреев, страдания которого, выплеснутые на бумагу, несравненно острее и жестче. Этот помогал русскому читателю затолкать в кровоточащую рану руку по локоть и водить пальцем по оголенным нервам и переломным костям. Время не выдержало такого накала мук писателя Андреева, популярность его заметно упала, а более спокойный Чехов прочно держится на плаву. Почему? Да потому что наиболее восприимчивая публика была в течение 20 века изрядно повыбита. Первая, Вторая мировая и Гражданская войны сделали дело. Русские страдальцы и мученики отправляются на фронт добровольцами и ополченцами. Младшие офицеры, непрофессиональные доблестные воины сложили голову на многочисленных полях сражений гадкого с отвратительным. Победила гадкая. Подлым обманом и бессовестными обещаниями кучка проходимцев, вербуя в свои ряды подонков и делая ставку на простодушных, захватила власть в огромной стране. Основными их методами были массовые расстрелы и безнаказанность. Николаша говорил и думал о том, какое впечатление он производит сейчас на демарше. Ему хотелось, чтобы Гийом теперь, спустя 5 лет, увидел его, потерявшим былую уверенность, сметенным, не знающим, как жить дальше, испытывающим боль за свою родину и народ. Ему хотелось, чтобы демарш заглянул в его русскую душу и нашел там муку за отечество, неподдельную боль и обиду за ее несчастных, никем не принимаемых в расчет детей. Хотел, чтобы демарш разглядел в нем тонкий, действенный и необходимый в своей работе инструмент и решил использовать в своих делах его, Николаш. «Как же вы там живете?» — в голосе француза слышалось сочувствие. «Даже в аду бывают будни, а за буднями всегда следует праздник, маломальский. Для русских долгие годы днем праздника был определен день, когда шпана, быдло, люмпен-пролетариат захватили власть 7 ноября. Слыхал про такую дату, Гийом?» «Приходилось», — откликнулся демарш. «Ну а как же вы живете-то?» «Пьем», — коротко ответил Николаш. «И воруем», — добавил он, помолчав. «Воруете?» — недоверчиво переспросил демарш. «Да», — твердо ответил Перегудов и продолжил, наворачивая на мозги демарша все больше и больше глубинных русских страданий и противоречий. Историк Карамзин в свое время определил положение в России одним словом – ворует. Сейчас же, если смотреть правде в глаза, следует говорить иначе – не воруют, а воруем. Потому что нет такого слоя и класса в стране, который мог бы отстраненно, свысока осудить кого-то за воровство. Таких сословий у нас нет. «Так ведь накажут», – удивился демарш. «Посадят в тюрьму». «Всех не пересажаешь. Пробовали, но не получилось. Кто-то должен охранять заключенных, кормить их, отстегивать начальство. Кто-то должен идти в армию, на кого-то надо забираться ночью. Короче, всех не пересажаешь, так что воруем». У гида Марша совсем голова пошла кругом. Он выпил и опять заговорил про законы. Николаша сразу перебил его. «Страна, пережившая 36-летний период полного беззакония, такого полного, при котором нормой жизни была смертная казнь по многостраничному списку, подписанному 3 разбойниками, долго еще не поверит ни в суд, ни в прокуратуру, ни в высшую справедливость. И правильно, кстати, сделает». «Но ведь нужно же что-то предпринимать», – заговорчески склонился к Николашу демарш. «Как-то бороться, решать, выходить из этого тупика». «Вот мы и решаем», – отозвался Николаша. «Каждый по-своему, по-русски». «Ну и как? Как быть-то?» – настойчиво спрашивал подвыпивший демарш, слегка окосевшего Николашу. «Как и в каком направлении ты стал бы действовать, если тебе поручили все поменять в этой стране?» «Этой стране?» – непонятливо переспросил Николаша. «Ну, в этой, в России», – разъяснил Гийом. «И я бы», – задумался Николаша, – «я бы. Русский народ обожает надежду. Дай нашему брату надежду, и он горы свернет. А тебе-то это зачем?» «Надо». Влажными пьяными глазами демарш посмотрел в такие же глаза Николаша. Посмотрел и добавил. Вообще, давай работать вместе. Я хорошо заплачу. Работать? Переспросил Николаша. Кем? Допустим, экспертом. Где экспертом? У меня, в Брюсселе. Экспертом почему? По России. Николаш посмотрел в окно, за которым проносились химические предприятия близ Болони, и сказал, пойду-ка я отолью, а то все ерзаю, сосредоточиться не могу. Он поднялся, чуть качнулся и направился в туалет. В сортире, закрыв дверь на защелку, он мигом протрезвел, вытащил из бумажника телефонный чип для особых случаев, зарегистрированный через пятые руки на подставное лицо, вставил свой аппарат и набрал секретный, предназначенный специально для экстренных ситуаций, номер родины. Когда она подняла трубку, сказал с кавказским конспиративным акцентом. «Здравствуй, мама! Гиви предлагает поработать недельку на его винограднике. Можно?» На коде, понятной родиной. Это означало, Гийом де Марш вербует Николашу. Родина помолчала, подумала и произнесла, растягивая слова. «Поработай, поработай, дорогой! Помоги ему! Дело хорошее!» Так Николаша получил добро на свою вербовку с Североатлантическим альянсом. Возвращался из туалета он, покачиваясь. «А сколько у вас платят, Ги? Деньги мне сейчас очень нужны. У меня за второй семестр не внесено». «Хорошо у нас платят, не переживай», — усмехнулся довольный Демарш. «Ну тогда давай выпьем еще водки». «Давай водки». И не откладывая в долгий ящик, выпили. За окном показались пригороды Флоренции. Лохматые зеленые холмы были усыпаны желтыми цепкими городками. «Подъезжаем», — сказал Демарш. «Да вижу», — ответил Николаш и уже хотел добавить, что пора возвращаться к женщинам, как зазвонил его мобильный телефон. «Пронто!» — помня, что он в Италии, — сказал Николаш, нажимая кнопку. «Это я, Челюскин», — отозвалось в трубке. «Ты где, Николай?» «Подъезжаю к божественной Флоренции, мой друг, а что?» «Ну и втравил ты меня в историю». «А что? Что происходит?» «Да эти что с гаражом совсем достали». На этом разговор и прервался. Да что там говорить, все и так понятно. Назревают события. «Где вы остановились?» Спросил Николашу Демарш. «В какой гостинице?» «Гостинице?» Николаша пребывал в задумчивости после разговора с Челюскиным. «Не помню название. Валерия бронировала где-то в центре». «А мы в Эксельсиоре». «Это мне не по карману». «Вот видишь, надо работать», сказал Демарш и внимательно посмотрел Николаше в лицо.